Глава 36. Когда я пришла в себя, вокруг стояла немыслимая суета. Возникло ощущение, будто все, кто был в замке, оказались в нашей спальне. Крики, заклинания, стенания — все слилось воедино. «Что происходит?» — слабым голосом спросила я. Услышал меня только муж. Склонившись, Арно сгреб меня в охапку и, поцеловав, сообщил. «Пока врачи были заняты тобой, кто-то украл нашу дочь. Похититель, наверное, скрылся через окно. Никто ничего не заметил и не знает, кто это был. Все магические заклинания по выявлению вора не помогают. Они показывают, что девочка мертва». Услышав это, разрыдалась. «Неужели смерть забрала ее невинную душу? Убила? Взяла ее жизнь, чтобы пожить самой?» Думать об этом было страшно. В какой-то момент с визитом нагрянул Сэм. Бледный, губы дрожат. Я никогда не видела его в таком состоянии. Сел рядом со мной, несмотря на явный протест Арно, и сказал. Я везде искал смерть и малышку, но их нигде нет. Посчитав Сэма назойливым, Арно велел ему удалиться. Я видела, что моему мужу неприятно, когда рядом находится Сэм. Он все еще ревнует, до сих пор не доверяет. Ближе к ночи я устала настолько, что заснула, несмотря на гвалт в спальне. Когда проснулась, кроме Арно никого не было. Несколько дней я провела в спальне, находясь в прострации. Я уже не плакала. Если меня кормили, я ела. Если переодевали, я не мешала. Клали спать, ложилась, но спать не могла. По ночам я плакала и звала свою малышку. Само собой вырвалось имя Клэр, хотя мы ни разу не обсуждали, как назовем малышку. Я звала в бреду Клэр и протягивала к ее малюсеньким рукам свои руки. Бедный Арно, сколько ему пришлось вытерпеть моих истерик. Но он держался стоически. Недели через две я окрепла после родов и слегка успокоилась. Арно теперь не боялся оставлять меня одну. Поэтому я частенько пропадала в зазеркалье, разыскивая смерть с Клэр. К поискам подключился Сэм. Мы, как две тени, бороздили пространство зазеркального замка. И вот однажды увидела на лужайке в парке смерть. Она сидела на траве и играла с двухлетней девочкой. У малышки была светлая бархатистая кожа, сочные синие глаза и золотые волосы, вьющиеся локонами. Мы с Сэмом подлетели к смерти, готовые придушить ее, но что-то ожгло нас и преградило путь. Все же она способна была на магию и в зазеркалье. «О, рада вас видеть!» — ерничала смерть, наслаждаясь нашим потерянным видом. «Вижу, что вы бы хотели приблизиться ко мне, да только кровавый контракт не дает вам отнять у меня малышку». «Где наша дочь?» — взревела я, не особо обращая внимания на слова смерти и на девочку, играющую подле нее. Смерть подняла на меня ироничный взор и сказала. «Твоя дочь перед тобой, только ни ты ее, ни она тебя не знаете». Я настолько ошалела, что замерла, не смея даже дышать. «Эта девочка, моя дочь? Не может быть! Моей малышке пара недель от роду, а этой не менее двух лет». «Что ты городишь?» — зашумел Сэм на смерть. «И не думаю вас обманывать», — игриво хихикнула она, будто затеяла с нами игру. «Пока ты приходила в себя после родов, у нас прошло 2 года. Вот ваша дочь, ваша Клэр». Я попятилась, не сумев окончательно осознать ее слова. «Не может быть, чтобы эта малютка была Клэр. Впрочем, почему бы и нет? Ведь время в зазеркалье идет быстрее, чем в мире по ту сторону». «Отдай нашу дочь!» Я молитвенно сложила руки, умоляя смерть. Я готова была пойти на любые унижения, лишь бы забрать свою малютку. «Забирайте!» Легко сдалась смерть. Я потянулась, чтобы взять дочь, но меня ожгло огнем. Смерть рассмеялась, запрокинув голову. «Действие договора никогда тебе не позволит забрать ее!» — прокричала она. «Или ты думаешь, что я шучу?» Я схватилась за голову и начала мерить шагами землю вокруг смерти. У меня не было даже догадок, зачем она так поступила. Для чего ей нужна моя дочь? Сэм остановил меня на очередном круге, и я уткнулась лицом в его грудь. так и осталась стоять в объятиях Сэма. «Зачем тебе наш ребенок?» Было слышно, что Сэм еле сдерживается, чтобы не наорать на смерть и не кинуться отнимать дочь. Смерть рассмеялась, но ответила. «Затем, чтобы брать у нее взаймы живую сущность и беспрепятственно ходить по миру живых». «А зачем тебе нужен мир живых, когда тебе и в мире мертвых неплохо?» Сэм начал терять самообладание, и его речь стала больше походить на рычание льва. Смерть снова рассмеялась, будто мы рассказывали ей смешные истории. «Вы, живые, не цените то, что имеете. Вам подвластны эмоции, вы имеете обоняние, осязание, вы можете проголодаться, а потом насытиться. Но нам, призракам, ничто это недоступно. Я много веков парила жемчужно-призрачной тенью, пока ты, Сэм, не вернул время в замок. Я вспомнила, что когда-то и у меня была жизнь. Я умела жить и любить, плакать и радоваться. И пока замок все еще удерживает время, я решила действовать. Я заманила вас в ловушку, написав на зеркале «Ищите смерть, только она вернет вас к жизни». С того момента вы стали доверять мне. Как же просто и легко стало манипулировать вами. Вы нашли книгу откровений и примирили темных и светлых магов. Так что теперь нам с чернокнижником оставалось только перейти грань, поселившись в мире живых, и с помощью книги откровений править миром. Такие перспективы вскружили нам голову. Но кое-что пошло немного не так, поэтому придется для чернокнижника подыскать другую живую душу, а потом отыскать книгу. Сэм все это время хотел сорваться на крик, но сдерживался, чтобы узнать все до конца. И вот теперь, когда смерть окончила свою исповедь, Сэм заявил. «Книгу откровений никогда вам не найти. Все ваши попытки будут тщетны. Если хочешь, то я готов обменять книгу на дочь. Из рук в руки. Я тебе книгу, ты мне дочь». Смерть как-то странно моргнула, будто сама не ожидала подобного предложения. Затем пришла в себя и сказала. «Нам спешить некуда. Вечность впереди. Мы подумаем над твоим предложением. А я пока что стану коллекционировать жизни людей. Буду заключать кровавые договора. Думаю, живые сущности лишними не бывают. Людской век недолог, но я буду жить вечно и дальше заключать подобные контракты. У меня всегда будет хоть одна юная душа в запасе. А чтобы эта вечная жизнь была комфортной, чернокнижник будет всегда рядом со своей книгой откровений». Сэм скрипнул зубами. «Не забывай, что книга откровений моя». «Пока еще твоя». Смерть дала знать, что обладание книгой временно. «Но скоро все изменится, поверь. Миром будем править мы вдвоем. Я и чернокнижник». Ее демонический хохот огласил округу. Аж страшно стало от него. «Да уж, у этой амбициозной парочки много далеко идущих планов. Только мне было все равно, что двое психов себе там нафантазировали. Главное — забрать дочь». Теряя терпение, я еще раз попыталась достучаться до ее сознания. «Тебе не нужна моя дочь, чтобы править миром. Здесь, в замке, жизнь не так прекрасна. Ты здесь всегда молода и всегда красива». Смерть стала мрачной, как грозовая туча. «За дурочку меня держишь? Ведь в этом замке я завишу от времени, запущенного Сэмом. Обветшает замок, обветшаем и мы с чернокнижником. Но мы не хотим быть призраками. Живыми быть лучше. Запахи, ощущения, вкус еды». Все это я уже слышала от нее, и аж зубы свело от ее непрошибаемости. Малютка Клэр смотрела, как мы переругиваемся, и почему-то не капризничала, как это делают дети, когда разговоры взрослых им надоедают. «Ты на дочку-то не поглядывай», — заметила смерть мой взгляд. «Она погибнет в мире живых, ведь она с рождения принадлежит этому миру. Не веришь — забери. Она проживет в твоем мире всего день-два, а потом умрет». После таких слов я отпрянула от дочери, чтобы не навредить. Вот так дела. Смерть просчитала 100 шагов вперед, и что теперь делать, непонятно. Пришлось оставить Клэр со смертью. наше с Сэмом возвращение в нашу комнату было безрадостным. Обычно нам было здесь хорошо и уютно, но не сегодня. Сейчас тревожили проблемы, казавшиеся неразрешимыми. В обмен на жизнь Генри я подписала кровавый договор, сама не зная, во что все это выльется. Теперь же оставалось только локти кусать. Но вся правда была на стороне смерти. Как ни крути, а дочь забрать нам не удалось. Впервые в жизни нам с Сэмом нечего было сказать друг другу. Мы сидели на кровати и, понурив головы, думали об общем горе. «Может, обратиться в высший совет?» — совсем отчаявшись, предложила я. «И что ты им скажешь? Правду?» «Так они тебя отправят на пожизненное излечение в клинику для душевнобольных. Никто не поверит нам, что существует зазеркалье». «Но нам же оно открылось!» — я не теряла надежды. «Может, и членам высшего совета тоже откроется?» «А если нет?» «Но надо попробовать. Не стоит рисковать». Сэм поставил точку в нарастающем споре. «А то нас двоих упекут на излечение. Зазеркалье открывается тем, кто верит в него». «Тогда надо заставить всех поверить». Сэм покачал головой. «Заставить поверить невозможно. Ты либо веришь, либо нет». «Но оставить нашу дочь со смертью я тоже не могу», закричала я, вцепившись в собственные волосы. «Не могу! Ты слышишь? Не могу!» «Успокойся!» Сэм погладил меня по голове. «Я обязательно что-то придумаю». «Тогда думай скорее, пока Клэр жива». «Ну...» Сэм как-то странно замялся. Кашлянул, словно боясь мне что-то сказать, и, наконец, выдал. «По сути, она не жива. А вот смерть очень даже жива. Надо бы заставить ее вернуть живую сущность Клэр. И только после этого надо Клэр выдернуть из зазеркалья». «Начинай действовать», — без энтузиазма заявила я, не веря в успех, и упала спиной на кровать. Сэм промолчал. Видно, тоже не верил. Лег рядом. Мы уставились в потолок и долго молчали. Не зная, что делать, мы также молча разошлись по своим зеркалам. Сэм в свой замок, я в свой. С ним хоть был Генри, хоть какое-то утешение, а со мной была лишь пустота и слезы. Весь мир перестал существовать. Хотелось умереть, обменять свою душу на душу дочери, ведь смерти все равно, чью живую сущность забирать. Так пусть забирает мою. Завтра надо будет предложить ей такую сделку.